дисциплины и оставил его у Филогена. А, да-да, я уже вспоминаю. Повар сам обеспечивает поставку продуктов на базу. Вообще-то снабжение относится к компетенции руководителя группы эксплуатации. Но только в общих чертах. Он выписывает заказы и оплачивает счета. Однако выбор продуктов производит в большинстве случаев сам Филоген. Следовательно, Джафар мог быть удобным связным между кем-то в Тамезрете и в Бир-Резене. Вполне возможно, вполне. Согласился в нетерпении Винтер, только теперь это не имеет значения. На будущей неделе я должен взять обычный короткий отпуск. Предполагаю, что они собираются вскрыть ствол шахты. До тех пор, пока не достанут ящики доктора Торчинску, не отпустят. Они хотят, чтобы я был в их полном распоряжении, а на базе никто ничего бы не заподозрил. Как именно они намерены организовать работу, этого я не знаю. Все имеет значение, доктор. В том числе и то, от кого и кому привозит Джафар инструкции. Исходите из того, что они имеют тщательно разработанный план вскрытия тайника. Не надейтесь на помощь случая. Скорее всего, именно мы будем застигнуты врасплох. Пока что мы все время оказывались застигнутыми врасплох. Конечно, кто нападает, тот имеет преимущество первого удара. Так до сих пор и было, и пока обстоит так же. Но вы над этим не ломайте голову, выполняйте их требования. Найдите им вход в эту проклятую шахту и ни о чем другом не заботьтесь. Кто рекомендовал Филогена поваром на базу? Об этом я понятия не имею. А должны вы. То, что у него итальянское гражданство, это вы хоть знаете? Конечно. Третья часть моих специалистов – итальянцы и французы, а другая часть – немцы. Остальные же… Нет-нет, из этого нельзя делать какие-то выводы. Я не делаю никаких выводов. Но если вспомнить, что какой-то итальянец владеет судном, на котором, вероятно, плавают похитители. Уж не подозреваете ли вы Филогена? Боя Килика удивленно посмотрел на него. А почему бы и нет? Омар Джафар стал торговцем овощами едва 6 месяцев назад, именно тогда, когда вы начали строить постоянную базу в Бир-Резене. Что он делал прежде, нам еще установить не удалось. Но это, разумеется, не значит, что вы должны остаться без обеда. Так что приятного аппетита, мсье доктор. Винтер, не говоря ни слова, повернулся и потащился по полуденной жаре к столовой. Филоген, лопоухий, лопоглазый агент похитителей. Ну, что ж, не так уж это и глупо. В столовой у него все были как на ладони. Тиссон, обо всех проблемах и планах за столом говорила совершенно открыто. Кто и куда уезжает, что делается в поле на каждом рабочем месте. «Мсье доктор?» Филоген переломился в пояснице. Продукт военного времени, сын черного американца и итальянки, он замахал белым крылом, чтобы смести со скатерти вездесущую красноватую пыль. Поднял руку, его тунисский помощник уже нес миску с холодным лимонным супом. «Что с фотосъемкой, шеф?» — спросил от соседнего стола геодезист Барзари. «Мы должны продолжать?» «Ой, пока нет, у меня теперь масса другой работы». Доктор Росси обнаружил в известняках наличие цинка. «Я должен на это посмотреть». «У вас усталый вид, доктор?» Вам бы надо отдохнуть.